Глава первая. Норвич, 1144 год, 1149 год. Норвич, столица Восточной Англии, был одним из крупнейших городов средневековой Англии. До сих пор сохранились старинные средневековые кварталы Норвича с узкими извилистыми улочками и маленькими, жмущимися друг к другу домами, хранящие аромат тех веков. В центре города расположен кафедральный собор XI века, а недалеко от него стены городской цитадели. Жили в Норвиче и евреи. Они появились здесь, как и в других английских городах, после завоевания страны норманами в 1066 году. В XIII веке в Норвиче число их составляло от 100 до 150. Занимались они главным образом ростовщичеством. Первые упоминания о них относятся к 1149 году. Евреев обвинили в том, что в праздник Песах в 1144 году они распяли мальчика Вильяма. Возможно, это был не первый кровавый навет в христианской Европе. Существуют намеки на более ранние наветы, но он, несомненно, оказался первым подробно документированным наветом, литературным прообразом для всех прочих. История его включает в себя многие элементы мифа о кровавом навете именно в том виде, в каком воспринимали его в последующие поколения. Поэтому она заслуживает обстоятельного изучения.